Могу смотреть на зеркала, в которых видела нас. Я тебе тогда все отдала, так почему ты со мной сейчас? Смогла все отпустить, я себе врала. Ну да, я больше не твоя теперь. Знай только то, что я для тебя жила. Пусть не поняла, зачем я тебе. Ты хочешь воскресить? Больше я тебе не верила. Доверять тебе не хватит сил. Счастье рано я померила. Разбивая судьбы не спасти. Давай, как будто нас и не было. Отпусти. Зачем я тебе, если ты меня больше не